Дорогая церковь, друзья, гости, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. В продолжение Евангелия, чтения Евангелия, прочитаем из Евангелия от Луки, 1 главы, с 39 по 56 стих. «Встав же Мария в одни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла мать Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все рода, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, голодных исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, вспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев, и возвратилась в дом свой». Мы читаем, что Мария, встав же с поспешностью в те дни, пошла к родственнице своей Елисавете. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Знаете, интересный момент. Можно так сказать, 2 поколения. Елисавета была в летах преклонных, Мария была девицей. Не знаю, какой возраст, в интернете пытался найти что-то, о чем говорят. Кто-то говорит 14-15, кто-то говорит и до 18, неизвестно. Молодая девушка. Да. И Елисавета, написано 1 глава, 7 стих: «Ибо оба были уже в летах преклонных». И сам Захария удивляется, когда говорит ангелу: «Как же я уже стар, и жена моя уже, да, стара, как это может быть?» Да, но вот Бог избирает 2 сестры наши. Одна в возрасте, другая молодая девица. Избирает для чего, друзья? Для великого дела, правда? Для Евангелия. Мы сегодня читаем Евангелие. Они стали участниками Евангелия. И как мы видим, когда вошла Мария и приветствовала Елисавету, взыграл младенец у нее во чреве. И что произошло с Елисаветой? Написано: исполнилось Духа Святого. Она сама это сделала? Нет. Как мы читаем, Иисус говорил: да, Дух дышит где хочет. И не знаем, откуда приходит и куда уходит. Исполнилось Духа Святого. Бог снизошел, и она начала говорить. Знаете, мы видим здесь, что потом Мария, да, мы дойдем до этого, но она воскликнула громким голосом, да, и начала говорить: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Да, она начала говорить, что ты благословенна. Благословен плод чрева твоего. И она восхищается, говорит: откуда это мне, что мать моя мать моего Господа пришла ко мне». То есть она не понимает сама, как это, откуда это у нее. Они стали участниками Евангелия. Дорогая церковь, как этот праздник сегодня называется? Сочельник. Что он значит? Накануне Рождества. Накануне. Сочельник накануне. Дорогие братья и сестры, Рождество-то уже свершилось? Да. А сегодня время, накануне чего сегодня время? Написано, что ни дня, ни часа не знает никто, только один Бог. Да, но сегодня время накануне пришествия Христа. Он говорил, что примерные признаки того, когда уже будет время близко. Дорогая церковь, что хочется подчеркнуть здесь? Что вот эти две сестры наши, старица и молодая девица, были участниками Евангелия. Да, и мы читаем: «И когда голос твой от приветствия дошел до слуха, мы его заграл младенец радостно во чреве мое, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Дорогая церковь, как мы сегодня воспринимаем Слово Божие? Как мы сегодня воспринимаем то, что говорит нам Бог? Насколько мы уверовали в то, что говорит сегодня Бог? Насколько мы участники Евангелия? Кого Елисавета родила? Иоанна Крестителя. Написано, нет большего пророка, чем Иоанн Креститель. Но всякий малый больше его в Царстве Небесном. Да? Нового Завета, вот каждая душа больше Иоанна Крестителя. Дорогие братья и сестры, мы драгоценнее у Бога. Не то, что драгоценнее, мы ценны, мы в то время, когда вот это мечтали, написано, жить в это время, да, пророки, мечтали. Мы сегодня живем в это новозаветное время. Да, и мы сегодня живые участники Евангелия. Написано деяние и закончено так, что оно как бы не закончено. Почему? Потому что оно продолжается. Деяние Святого Духа сегодня продолжается, оно сегодня в силе. И оно сегодня также, он сегодня также действен. Насколько мы принимаем то, что говорит нам Бог? Насколько мы верим в то, что Он говорит нам сегодня? Написано, счастлив, кто поверил в то, что Бог сегодня говорит. Счастлив, кто принял то, что сегодня Бог говорит, что сейчас говорит. И мы читаем про Марию, и сказал Мария, величит душа моя Господа. Почему она это говорила? Дорогая церковь, почему Мария после этих слов говорит такие слова? Знаете, ну я так располагаю, ну размышляю так своим вот этим вот, простите, скудным умом, вот, когда что-то говорит Господь девице, ей нужно быть в положении, когда она только обручена, она еще не замужем, ну, с разные мысли, сомнения, да, ну, все бывает, да, но начинает человек где-то копаться, но заходит к Елисавете, Елисавета что делает ее? Ободряет, да, она укрепляет ее в том, что она приняла от Господа. Когда мы друг с другом встречаемся, написано, если вы входите во свете и имеете общение друг с другом, да, то вы ходите во свете. Вы имеете общение друг с другом. Мы укрепляем друг друга, мы ободряем. Сегодня, собравшись здесь, это благословение для нас. Это великая милость, что мы пришли сегодня в Дом Божий и можем слышать Слово Его. Да, и она величит душа моя Господа. Для нее это было ободрение. И она, у нее внутренность трепетала. Да, она действительно величала Господа. И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. И дальше очень важный момент, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все рода». Презрел на смирение. Смирение рабы своей. Дорогая церковь, это очень важно нам смиряться. Не всегда нам нравится то, что говорит Бог. Не всегда нам нравится и хочется принимать. Почему? Почему, дорогая церковь, человек может не принимать? Ну, потому что человек стоит на чем-то своем. На своем представлении, на своем воображении. Может быть, ему нужно что-то сломать, да, чтобы принять то, что говорит Бог. И это все гордость человеческая. Но вот здесь вот написано, она смирилась с волей Божией. И Елисавета говорит, она блаженна. Да, ибо отныне будут ублажать меня все рода. Мы по сей день читаем про этих двух сестер. Да, мы по сей день сегодня говорим, что они участники Нового Завета. Они исполнили волю Божию, когда Он обратился к ним. «Что сотворил мне величие сильный, святое имя Его». Этот текст можно понять, использовал в великом деле меня. Бог использовал Марию в великом деле, что использовал сильный меня в великом деле. Знаете, хочется опять сегодня к нам обратиться, что нас Бог использует. Нас использует в великом деле. Нас Бог использует и посылает там, тут, в разных делах использует. И знаете, некоторые примеры хочется привести. У одного брата были переживания внутренние со служением, там извне, из мира произошло искушение. И вот он переживает. Он несколько дней ходит, варится в этом, встречается с другим братом. Он делится с ним этим. И другой брат видит на себе какую-то такую ответственность, как-то поддержать его, и не знает, как он молится, и просто повторяет то слово, которое он ему говорил. Несколько раз повторяет. И вдруг один брат на другого смотрит, у него округляются глаза. Понял. Понял, в чем дело. Да, я сосредоточился сейчас не на том, я сосредоточился на этом земном, а служение-то осталось в стороне. Что хочется подчеркнуть, когда встречаются двое, да, говорит, там сам Христос. Он начинает показывать и открывать. Вроде бы один другому ничего не сказал, но Бог начинает открывать. Нас Бог использует в великом деле, в утешении друг друга, ободрении, наставлении, где-то сил... Где-то костылем, вот, пастор тут обличал меня, да, ну как обличал, он поддержал меня, напомнил, да, говорит, что ж ты радуешься-то, сын пришел, а там сделка квартирная прошла, молчишь, да я забыл, вот раз костыль подсказал, возрадуйся, прославь Бога, да, поделись церковью. Мы используем, Бог нас использует сегодня в великом деле. И милость Его в роды родов к боящимся Его. Кому милость? К боящимся. Да, те, которые смиряются, те, которые преклоняются пред Его могуществом и силой. Еще этот один пример хочется привести. Также у брата одного были переживания сильные, и он не знал, как быть. И он вопиет Господу и говорит, «Господи, почему так происходит? Где Ты?» В чем дело? Так он молился, и открывая Писание, читает. И он все это Писание знает, уже не один раз читал, все понимает. Но у него есть одна мысль, что Бог открывает. Да, и он доходит до одного текста, где написано «Да будет воля Твоя». И вот тут он понимает, что все, что происходит вокруг, это не мое, это Божья воля такова. Чтоб так происходило сегодня. Для чего? Ну, во-первых, прежде всего, тому брату надо было смириться и принять это, что это воля Божья. Милость к боящимся Его. в роды родов написано. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их. Явил силу, да, силу и могущество, совершив это, низложил сильных с престолов и опять же вознес смиренных. Да, и мы читаем, апостол Павел говорит во 2 Коринфянам, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Да, немощи. В другом тексте апостол Павел говорит, он говорит, что немного из вас сильных, не из много великих, да, но в основном те вот такие немощные сосуды. Для чего, Господь говорит, чтобы посрамить сильных? Он избрал вот таких вот немощных, чтобы посрамить сильных. И как мы здесь читаем, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Голодных исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем. Дорогая церковь, вспоминается этот текст, который Христос говорил, когда, говорит, нищий, Лазарь и богатый. Нищий Лазарь перенесен по смерти на лоно Авраамова, а богатого даже не названо имя, но написано, он ушел туда, в вечные мучения. И откуда написано, нет уже перехода, ничто невозможно сделать. И вот здесь мы читаем, что Господь голодных исполнил благ, а богатых отпустил нищете. Воспринял Израиля отрока своего, вспомянув милость. Дорогая церковь, вот в этом тексте прослеживается одна очень важная мысль, что, во-первых, возраста нету, да, для Господа. Бог избирает и ведет. И разных. Одну сестру посещали, это в Кораблино, служитель рассказывал. Вот. Сестра уже близка к переходу, раком болеет. Когда я, говорит, зашел у ней, ну, простите, кожа да кости были, ну, высохший человек. И только, говорит, горящие глаза. Я, говорит, когда-то ушел, у меня все трепетало, я, говорит, не знал, как ее утешить, как ее поддержать в этом уже времени, когда уже переходит. Но оттуда я, говорит, летел на крыльях. Когда я посетил, когда я ей сказал правду, что я не знаю, как вас утешить, она сказала: «Братик, что ты? Я, говорит, молюсь за вас, вы здесь остаетесь, вам еще здесь, а я-то уже близка туда». И она, говорит, меня так ободрила, так укрепила, что я оттуда, говорит, летел на крыльях. Нету возраста. Нету для Господа возраста. Бог использует нас в разных местах. Может быть, мы сегодня уже не можем даже на коленях стоять, но мы внутренне духом мы можем молиться. Да, у нас есть сегодня руки и ноги, мы пришли сюда. Мы можем трудиться. Бог нас избирает. И как-то некогда к пророку Исаии, мы читаем в 6 главе, Господь, когда явился ему, да, мы читаем 8 стих, он говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего мне, кого мне послать, кто пойдет для нас?» И Исаия отвечал: «Вот я, пошли меня». Дорогая церковь, говорит ли сегодня Господь эти слова? Обращается ли Он сегодня с этими словами к нам? Один брат, когда было такое задание служителя, почитать над этим текстом, может быть, вы увидите себя в этом служении, и брат молился и не мог понять, обращается ли к нему Бог с этими словами? И он уже в таком исступлении не понимает. И опять читает: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И у него одни слова остались. которую я еще не произнес. Да. И он понял, что Господь обращается к нему. Вот я, пошли меня. Да. Дорогая церковь, эти слова, да будут они для нас сегодня живыми. Да, да услышим все, что сегодня Бог обращается к нам. Господь говорит, кого мне послать? Кто пойдет для нас? Вопрос остальной за вами. Аминь.